Для Джо все происходило очень медленно. Ему показалось даже, что он видит, как пуля летит, оставляя след в холодном воздухе. Она, малюсенькая, меньше дюйма, проложила себе дорогу через его плоть и вышла из спины справа. Он упал навзничь и оказался совсем близко к телу Уилларда. Попробовал вдохнуть, но его горло уже наполнилось кровью. Кухонная дверь не закрылась, потому что мешала его нога. Через дверной проем Джо видел, как Мэриэн развернулась и ударила по раненой губе Малоха, потом бросилась на него, пытаясь отнять оружие. Он видел, как Мэйси двигалась через гостиную с вытянутым в руке пистолетом, в ужасе глядя на Дюпре. Видел, как Малох оттолкнул Мэриэн и кинулся к двери, стреляя на ходу. Но она спряталась за угол, а пули выбивали из стен куски штукатурки. Потом он исчез. А Мэйси в неуверенности стояла, не зная, преследовать ли его или помочь раненому товарищу. Она подбежала к Дюпре, слегка хромая на правую ногу. «Потерпи, Джо, мы приведем помощь». Он потянулся к ней, взял за рубашку, потом оттолкнул. Она замолчала. Но он все равно не мог говорить. Тогда он показал рукой в направлении убегающего человека. Она кивнула и устремилась за Малохом, лишь на секунду остановившись, чтобы в последний раз взглянуть на умирающего. Он захлебывался собственной кровью. Мэриэн подошла к нему. Она плакала. Мальчик стоял за ней, уставившись на двух мужчин на кухонном полу. «Прости меня!» — сквозь слезы шептала она. «Прости! Прости!» Она попыталась снять свое пальто, чтобы накрыть его, но Дюпре не дал ей, а вместо этого поднес ее руку к своим губам. Его рука дрожала, когда он целовал ее пальцы. «Нет, не надо. Позволь, я тебе помогу. Тебя надо согреть». И тут Мэриэн увидела, что кровь, которая образовала темно-красный нимб вокруг его головы, хлещет из сквозной раны на спине, и поняла, что надежды нет. «Нет!» — в отчаянии взмолилась она. «Не уходи!» Великан кашлянул. У него начались спазмы. Мэриэн попыталась поддержать его, но такой вес оказался неподъемным для нее. Его тело вздрагивало. Он лежал на полу, и равномерный хлюпающий звук доносился из его горла. Потом конвульсии прекратились. И перед смертью глаза Джо Дюпре расширились, словно он внезапно понял истинную природу этого мира.